И Ванде казалось странным, что теперь, когда она была бедно одета и походила на швейку или прачку, в ней появился стыд, и уже не было ни наглости, ни смелости, и в мыслях она называла себя уже не Вандой, а как раньше, Настей Канавкиной. Пожалуйте. Горничная проводила ее в кабинет. Доктор, сейчас, садитесь. Ванда опустилась в кресло. Так и скажу. Дайте взаймы. Это прилично, потому что ведь он знаком со мной. Только вот если б горничная вышла отсюда, при горничной неловко. И зачем она тут стоит? Минут через пять отворилась дверь, и вошел зубной врач. Щеки, глаза, живот, толстые бедра. Все это у него было так сыто, противно, сурово. В Ренессансе и в немецком клубе он обыкновенно бывал навеселе. Много тратил там на женщин и терпеливо сносил их шутки. Например, когда Ванда вылила ему на голову пиво, то он только улыбнулся и погрозил пальцем. Теперь же он имел хмурый, сонный вид и глядел важно, холодно, как начальник, и что-то жевал. Ванда поглядела на серьезное лицо горничной, на сытую фигуру доктора, который, по-видимому, не узнавал ее и покраснела. Что прикажете? Ну, что прикажете? Зубы. Зубы болят. Угу. Какие зубы где? Ванда вспомнила, что у нее есть один зуб с дуплом. Внизу, направо. Раскрывайте рот. Доктор нахмурился, задержал дыхание и стал рассматривать больной зуб, ковыряя в зубе какой-то железкой. Больно? Больно. Ванда солгала. Напомнить ему. Так он, наверное, бы узнал. Но горничная, зачем она тут стоит? Поковыряв еще немножко в зубе и опачкав губы и десна Ванды табачными пальцами, он опять задержал дыхание и полез ей в рот с чем-то холодным. Ничего, не пугайтесь. Надо быть храбрым. И табачные окровавленные пальцы поднесли к ее глазам вырванный зуб. А горничная подошла и подставила к ее рту чашку. Дома вы холодной водой рот полоскайте. И тогда кровь остановится. Он стоял перед ней в позе человека, который ждет, когда же, наконец, уйдут. Оставит его в покое. Прощайте. А кто же мне заплатит за работу? Ах, да. Ванда покраснела и подала рубль, вырученный ею за кольцо с бирюзой. Выйдя на улицу, она чувствовала еще больший стыд, чем прежде. Но теперь уж ей было стыдно не бедности. Она уже не замечала, что на ней нет высокой шляпы и модной кофточки,